Двое, тихо шептавшиеся в соседнем помещении, испуганно оглянулись на звук. Они стояли у длинного стола для заседаний. На другом столе, заваленном бумагами, чернели 4 телефонных аппарата. Один обычный, один совнаркомовского коммутатора, один цыковского коммутатора и еще прямой, с выходом к единственному абоненту. «Встают», — шепнул помощник Рогачева, аккуратный блондин в коричневом френче, отодвигая льнущую к нему барышню. Она была не товарищ и даже не гражданка, а именно что барышня. Лицо сердечком, сама белокожая, с перекинутой через плечо черной косой. «Иди, нельзя тебе тут. Говорил же, никогда сюда не приходи». «Как же было не прийти, Филечка?» — пролепетала милая барышня и шмыгнула носиком. Ее глаза были влажны от слез, но не горестных, а наоборот, радостных. «Счастье-то какое!» Помощник коротко взглянул на нее. Он все смотрел на дверь, чмокнул в щеку. «Иди, Софа, иди. Дома отпразднуем». Черноволосая Софа кивнула, взяла со стола сумочку, настоящую французскую «Лориган Коти», из таможенного конфиската, филин подарок на октябрьские. — Погодь, — сказал он. — А это точно? Что понесла-то? Без ошибки? Она прыснула. — Дурачок, в женском деле ошибок не бывает. — А рожать когда? — Господь дозволит к лету. — Господь, — передразнил он, поправляя ей славный завиток на лбу. — Все, катись колбаской. Девка была хорошая, послушная, сразу и покатилась. Шажочки мелкие, плавные, будто коромысло с полными ведрами несет. У блондина от нежности затуманился взгляд. Но сказал вслед строго. — Обстригит свою косу! Сколько раз говорено! Перед людьми показаться стыдно. Ты мне теперь не какая-нибудь там, а жена будешь. Законная. Обернулась, личико засветилось. — Ой, Филя, Филечка! И слезы, прозрачные, что хрустальные бусинки. — Про церковь даже не мечтай, — он погрозил кулаком. — А насчет расписаться — это да. Чтобы дитё росло при отце, а не быстрючонком, как я. Оглянулся на шум из-за двери. — Все, беги!